Глава 9. Смотрины. 1975-1976 годы. Андрей Иванович проболел тяжелым воспалением легких всю осень до начала зимы, и Амалия Александровна просидела с ним безотлучно до полного выздоровления. Так получилось, что первым родственником, который посетил нового мальчика, был Генрих. Он пришел со своей женой, добродушной и говорливой Иришкой, с подарками и гостинцами. Имечко ей родители выбрали самое для нее неподходящее. В представлении Норы имя Ирина должно было принадлежать женщине тонкой, стройной, острой, а это была такая распущенная медведица с расплывчатым носом и мягким подбруйником вместо подбородка. Ей бы быть «Домной» или «Хавроньей», так считала Нора. Но подарки на этот раз были дельные: подвесные качели и большой, милый своим уродством медведь, слегка напоминающий саму Иришку. Юрик, кстати сказать, очень медведя полюбил и спустя 2 года стал называть его «Дук-медведь», и это было одно из его первых слов. Обычно отец дарил Норе какие-то исключительные по ненужности вещи. То коробку с формочками для выпекания печенья разных фасонов, то набор ножей такого размера, что пригодиться они могли лишь рыночному мяснику. А однажды ни с того ни с сего подарил дорогую меховую шапку из чернобурой лисы, которую Нора немедленно снесла в театр. Еда, принесенная отцом из кулинарии ресторана «Прага», была привычно вкусная. Бабушка Маруся и сама лакомилась в этой кулинарии, и внучка угощала паштетом в круглом воловане или заливной рыбой, просвечивающей из-под прозрачного желе, как из-подо льда. Иришке очень хотелось потискать малыша, но под охлаждающим взглядом Норы отдернула руки, только издали поогукала. Юрик посмотрел на нее с удивлением, а Нора обрадовалась. «Свой парень, все понимает». Генрих не посягал на прикосновение, но рассматривал младенца вполне положительно, с вниманием. «А он в нашу породу пошел. Голова круглая, уши большие и не губастый, собранный ротик-то». Нора с некоторым огорчением вынуждена была согласиться. Какие-то Генриховы черты и впрямь проглядывали. Амалия приехала спустя 1,5 месяца, конечно, с Андреем Ивановичем. С порога, еще не сняв пальто, она обхватила Нору и немедленно заплакала. Сильно, с детскими слезами. «Прости, доченька, прости, не могли раньше выбраться, но ты же все понимаешь, умница моя!» Нора понимала. С тех самых пор, как появился Андрей Иванович, она все понимала, хотя лет ей было тогда едва-едва 10. Когда он впервые пришел в дом, показалось, что лицо его знакомо. Она приметила его, когда он стоял на Никитском бульваре и поглядывал на них с мамой во время прогулок, или когда отвозил ее с приступом аппендицита в Филатовскую больницу, или когда встречал их с мамой, выходящих из театра, и шел как тень позади, чтобы провести с любимой мальчикой 20 призрачных минут. Мать только изредка оглядывалась и улыбалась. И ради этого он выбирался из дому, наврав что-то жене, и мчался к окончанию спектакля. Какой еще влюбленный на такое способен? Нора подросла и пережила множество чувств по отношению к этому строгому, поджарому человеку. Ревность, глухое раздражение, восхищение, смутную влюбленность. Он стоял позади матери в своей всегдашней позе защитника, готового немедленно вступиться, отбить любое нападение, разметать всех обидчиков. Даже обнимая мать, Нора не могла отделаться от ощущения измены, совершенной матерью по отношению к ней, единственной дочери. Амалия так сильно полюбила своего Андрея, что наносила ущерб другой любви к дочери. И вот теперь плачет. Значит, понимает, нехорошо. Ни в последние недели Нориной беременности, ни на роды, ни даже в те первые дни, когда ребенка принесли в дом, не появилось. Этот никогда не предъявленный счет Нора держала в голове, поглаживая мать по драповой спине. Андрей Иванович стоял позади, виноватый. Он во все время своей болезни много раз гнал свою Малечку в Москву, но она никак не хотела оставить его одного больного в деревне. И теперь мать капала на Нору слезами, а Нора гладила ее по вязаной шапке и жалела, и завидовала, и наполнялась чувством превосходства, потому что сама она не такая, уж плакать бы не стала. Нора помогла матери расстегнуть пальто, но Андрей Иванович ринулся, схватил пальто, щелкнул пряжками ее ботинок, присев на корточки, подсунул ей под ноги домашние тапки. Амалия тем временем машинально приглаживала редкие волосы на его склоненной макушке. Его руки скользнули вверх по икре. «Тайно погладили колено», — заметила Нора краем глаза. Бывали такие минуты, когда Нору словно огнем прожигало от их постоянных любовных прикосновений. Они были неприличны. Раздражала эта тяга, эта неувядающая страсть немолодых людей. «Это во мне говорит зависть», — осекла себя Нора. «Стыдно». Нора была беспощадна ко всем и к себе тоже. Мать тыльной стороной ладони вытерла со щек слезы. «Ну давай, показывай внука». Нора распахнула дверь. С порога видна была белая кроватка и младенец, лежащий на пузе, лицом к входящим. «Господи!» — выдохнула Амалия. «Какой же красавец!» И ловко вытащила его из кроватки, прижала, начала шумно обнюхивать, похлопывать по спинке. «Сладкий какой, Нора! Кончишь кормить, мы его к себе заберем!» «Да, Андрей? А что? Воздух чистый, молоко козье, ягоды лесные, новые яблони стали плодоносить!» Начала она радостно, уверенно, а потом замедлилась, ожидая Нориной реакции. «Вот, до внуков дожили, Андрюшенька!» Андрей Иванович был человеком немногословным, к тому же и заика. Не заикался он только с любимой Амалией. Она протянула мужу малыша, и он взял его на одну руку, второй обнял жену. «Да они же не старые еще, а выглядят вообще на 40. Странный, странный человек, привлекательный очень, мужской такой мужчина, и краснеет. Маму-то понять можно. Да, парочка, как их бросило друг к другу. Прямо как меня к Тенгизу, только Тенгиз не Андрей, из другого теста. Этот моложавый, светловолосый, и седина незаметна. А Тенгиз посидел рано и стареет рано. Андрей Иванович, пожалуй, выглядит моложе Тенгиза, хотя лет на 20 старше. И оба из деревни, на земле выросли». Они стояли втроем, как скульптурная композиция. Мама, Андрей и малыш, к которому оба обращены. А ведь, пожалуй, можно, действительно можно будет малыша к ним на лето отправлять, когда подрастет. Впервые Нора допустила такую мысль — оставить сына на маму. Тут же вспомнила то, о чем давно забыла. Какой же она была веселой и легкой подружкой Нори в детстве. Смешливая, подвижная, все девчонки завидовали. Мама была лучшей из всех подружек. Позднее, конечно, уже бабушка Маруся, но в другом роде. Хотя мальчику больше нужен мужчина. И Андрей Иванович тот самый мужчина, который нужен. Солдат, лесник, все умеет руками, хоть избу поставить, хоть колодец вырыть. Ну да, мальчику нужен отец. Или хоть какой-то мужчина в доме. Ну, не Витася же, в конце концов. Позднее, когда они ушли, Нора сделала карандашный набросок. Хорошо получилось. Пока рисовала их по памяти, сообразила, что когда они познакомились, были совсем молодые, немного старше, чем Нора сейчас. 38, 39. Могли бы и своего ребенка завести. Что-то там не сошлось. Сначала Амалия долго взвешивала, каково это рожать без мужа, а он долго развестись не мог, все ждал, пока дети вырастут. А дети выросли, видеть его после развода не захотели, измену не простили. Да, пожалуй, сейчас они за Юрика ухватятся. И Нора испытала ревность. «Своего не отдам». И опять себя окоротила. Собственническое чувство, нехорошо, Нора. И ребенку надо, чтобы его много людей любило. Пусть любит. Знакомство Юрика с полным кругом ближайших родственников закончилось к году. На первую встречу с сыном Витя собирался долго. К этому времени Витя привык к интересному факту, что Нора родила ребенка, и ребенок этот его сын. Вите трудно было принять этот факт. Дело было отчасти в том, что пока их ребенок превращался из комка клеток в диск, вытягивался, отращивая новые ткани и зачатки органов, сам Виктор погружался в депрессию. Когда Норин живот приобрел убедительность, она пригласила мужа, чтобы оповестить о скором появлении ребенка. Витя отнесся к этому сообщению с большим внутренним протестом, категорически и бесповоротно против. Собственная жизнь представлялась ему навязанной и мучительной, и производить на свет еще одно страдающее существо, подобное ему самому, он не желал. К тому же у него была и моральная претензия к Норе. Как она могла решиться на такой шаг, его не предупредив? Он был прав, но она совершенно не собиралась рассматривать всерьез его претензии. Она спасалась от своего любовного недуга, к тому же и бесплодного в биологическом смысле. Рождение ребенка представлялось ей самым разумным выходом, а Витася в расчет не принимался. Она и не рассчитывала на него, как на полноценного отца. Производитель. Витя был оскорблен. Пожалуй, это была самая сильная из Витиных эмоций за все время их пунктирного общения. Весь тот год выдался для Вити очень тяжелым. Он провел 3 месяца в психиатрической клинике. Его там подлечили. Вышел он еще менее общительным, сильно располневшим, но, как считали врачи, острый период миновал. Звонок Норы, приглашавший его на день рождения сына, застал его врасплох, и он так растерялся, что сообщил об этом матери. Варвара Васильевна с ее сложными и вполне отрицательными чувствами к этой так называемой жене сразу же создала свою версию. Нора родила ребенка от другого мужчины, а от Вити хочет теперь алиментов. Тем не менее, она выразила желание пойти с Витей посмотреть на так называемого внука. Вите гипотеза матери не подходила, но на первую встречу с Юриком они пошли вместе. Сам он лгать не умел, его нетривиальный умственный аппарат, во многих отношениях превосходивший возможности обыкновенных людей, некоторых простых вещей не воспринимал ни лжи, ни хитрости, ни корысти. К визиту мужа и свекрови Нора готовилась. Вымыла полы в квартире, купила торт «Прага», Витасина любимый, надела на Юрика бархатные штаны, выкроенные из собственных старых. Варвара Васильевна долго колебалась, стоит ли ехать на эти смотрины, хорошо это будет для Вити или худо. Разбросала пасьянс на «да» и «нет», и он сошелся. Карты сказали ехать. Нора была предупреждена, что Витя приедет с матерью. Ничего хорошего не ожидала, но считала, что визит этот сам по себе означает большую победу ее безразличия над многолетней ненавистью бедной Варвары. Пришли родственники с часовым опозданием. Юрик стоял в дверях детской и слегка покачивался, намереваясь двинуться в сторону гостей. Витася загораживал весь дверной проем, так что Варвара Васильевна едва выглядывала сбоку. Вид Вити Нору поразил. Бледное, малоподвижное лицо, нездоровая полнота, скованность. Острая жалость поднялась в душе. Бедный, да он совсем больной. Ужасно. Неужели я и в этом виновата? Она, как и бедная Варвара, тоже много лет отмахивалась от мысли, что Витася болен психически, но теперь это было очевидным. «Давай знакомиться», — медленно сказал Витася и протянул большую пухлую руку. Юрик заплакал, он никогда еще не видел таких огромных рук и таких огромных людей. Витася испугался не меньше Юрика и попятился. Варвара пришла на помощь. протянула Юрику красную пожарную машину. Нора еще не покупала ему никаких машинок, это была в его жизни первая и такая прекрасная. Нора про себя изумилась, не ожидала от свекрови такого блестящего во всех отношениях выбора. Юрик сразу же утешился. Он вцепился в машинку, постучал ею об пол и очень быстро обнаружил прекрасные металлические колесики. Покрутил их, попытался засунуть в рот. Варвара встрепенулась. «Нора, он в рот тянет!» «Ничего, ничего», — успокоила ее Нора. «У него зубы режутся. Он десна все время чешет. Пусть он пока привыкнет к вам, потом сам придет. Чай, кофе?» Варвара исподволь оглядывала квартиру невестки. Жилье показалось ей грязным, но вполне культурным. Видела за все эти годы Варвара свою невестку раза два-три, и у нее сложилось такое мнение, что она из бедных. Но теперь она поняла, что семья-то у нее скорее господская. Эту меточку она всегда ставила — из простых или из господских. Чай был подан не в кухне, а в комнате, напоминающей столовую, с небольшим овальным столом и закрытым буфетом. Настоящий, не чешский. Чашки фарфоровые, старинные, ложечки серебряные, торт перемещен из картонной коробки на круглое блюдо, а сбоку лежала специальная лопаточка. Малыш лупил в соседней комнате машинкой по полу и урчал от удовольствия. Пили и ели. Нора положила на тарелку Вите второй кусок торта. Он безучастно, но довольно быстро съел второй кусок. Нора взяла Юрика за руку и подвела к столу. Мальчик с опаской посмотрел на Витю, но тот уже не обращал на него никакого внимания. Варвара нервничала, все было неправильно. Не надо было ей сюда приходить, и Витю не надо было пускать. Но у нее была надежда, что малыш как-то прорвет Витина тягостное безразличие. Напрасно. Напрасно. Едва ли не в первый раз в жизни Нора думала то же самое, что и свекровь. Как же он изменился? Он, конечно, гений, но гений больной. И это надо признать. Какая может быть гарантия, что унаследует малыш от отца его гениальность, а не его болезнь? Или и то, и другое одновременно? Но что было делать? С Тенгизом-то не получалось, а с Витасей сразу же без длительных тренировок. Витя доедал торт. Юрик к этому времени заинтересовался Витиным ботинком и пытался наехать на него машинкой. Варвара отодвинула блюдо с тортом от сына. Он не понял намека. Варвара засобиралась, поблагодарила Нору, похвалила младенца. «Хороший малыш». Уже спускаясь по лестнице, она повторила, на этот раз сыну. «Хороший малыш. Жаль, что не наш». «В каком смысле?» — попросил уточнить Витя. «Ну, хороший малыш у Норы, но это не твой ребенок». После длинной паузы Витя ответил. «Какая разница, мама?» Варвара остановилась от изумления. «То есть как это? Какая разница?» «Теоретически для меня это не имеет значения. Практически есть какие-то методы определения отцовства». И больше Витя ни слова не произнес до самого дома, а войдя в дом, сказал всего три слова. «Торт был хороший».